Забрезжил рассвет. Я лежал неподвижно. Моя рука под ее головой затекла и онемела. Но я не шевелился. И только когда она повернулась во сне и прижалась к подушке, я осторожно высвободил руку. Я тихонько встал, побрился и бесшумно почистил зубы. Потом налил на ладонь немного одеколона и освежил волосы и шею. Было очень странно стоять в этой безмолвной серой комнате наедине со своими мыслями и глядеть на темные контуры деревьев за окном. Повернувшись, я увидел, что Пат открыла глаза и смотрит на меня. У меня перехватило дыхание. «Иди сюда», — сказала она. Я подошел к ней и сел на кровать. «Все еще правда?» — спросил я. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Может быть, потому что уже утро? Стало светлее?» «А теперь дай мне одеться», — сказала она. Я поднял с пола ее белье из тонкого шелка. Оно было совсем невесомым. Я держал его в руке и думал, что даже оно совсем особенное. И та, кто носит его, тоже должна быть совсем особенной. Никогда мне не понять ее. Никогда. Я подал ей платье. Она притянула мою голову и поцеловала меня. Потом я проводил ее домой. Мы шли рядом в серебристом свете утра и почти не разговаривали. По мостовой прогромыхал молочный фургон, появились разносчики газет, на тротуаре сидел старик и спал, прислонившись к стене дома. Его подбородок дергался, казалось, вот-вот отвалится. Рассыльные развозили на велосипедах корзины с булочками. На улице запахло свежим теплым хлебом. Высоко, в синем небе, гудел самолет. «Сегодня?» — спросил я Пат, когда мы дошли до ее парадного. Она улыбнулась. «В семь?» — спросил я. Она совсем не выглядела усталой, а была свежа, как после долгого сна. Она поцеловала меня на прощание. Я стоял перед домом, пока в ее комнате не зажегся свет. Потом я пошел обратно. По пути я вспомнил все, что надо было ей сказать. Много прекрасных слов. Я брел по улицам и думал, как много я мог бы сказать и сделать, будь я другим. Потом я направился на рынок. Сюда уже съехались фургоны с овощами, мясом и цветами. Я знал, что здесь можно купить цветы втрое дешевле, чем в магазине. На все деньги, оставшиеся у меня, я накупил тюльпанов. В их чашечках блестели капли росы. Цветы были свежи и великолепны. Продавщица набрала целую охапку и обещала отослать все Пат к 11 часам. Договариваясь со мной, она рассмеялась и добавила к букету пучок фиалок. «Ваша дама будет наслаждаться ими по крайней мере 2 недели», — сказала она. «Только пусть кладет время от времени таблетку пирамидона в воду». Я кивнул и расплатился. Потом я медленно пошел домой.